Глава 22. Поппи. В моем доме пахнет хвоей и лимонами. Конор ушел, но я не сломалась. Я в ярости мечусь по комнатам, проклиная его имя. А когда злость начинает зашкаливать, сразу принимаюсь за уборку, выплескивая все свои противоречивые эмоции на плитку в душе, грозя содрать с нее покрытие. Я почти до полуночи не выпускаю из рук пылесос. Мне кажется, что кроме как на собаках, в доме не осталось ни единой шерстинки. Каждая тарелка вымыта до скрипа, плита блестит, как стекло, а когда я сажусь за стол с банкой арахисового масла и ложкой, возникает чувство, что на нем можно делать операцию. Я съедаю половину банки, пока сердитый маленький демон в животе не затихает, а потом сворачиваюсь калачиком с орешком и соком. Я почти не плачу, хотя засыпать без объятий Конора трудно. Я уверена, что в какой-то момент я все-таки засыпаю. Но это не более чем дрема, да и кошмары будут меня сразу после рассвета. Снова заснуть не получается. Тревога и нервное перенапряжение пульсируют в венах, как будто я получила капельницу Red Bull. Поэтому вместо того, чтобы бороться со сном, я хватаю батончик мюсли и сажусь за компьютер, погружаясь в работу. Время ползет очень медленно, хотя пальцы так и летают по клавиатуре. К моменту захода солнца я в рекордно короткие сроки осиливаю целых 3 главы. Остановившись, чтобы разогреть в микроволновке миску рамена, я снова возвращаюсь к работе. На диван я заваливаюсь лишь после того, как орешек и сок драматично отправляются спать в 3 часа ночи. К 9 утра я снова на ногах и снова пишу. Единственная причина, ввиду которой мне приходится делать паузу, — это выгул собак. Но даже большую часть этого времени я провожу, глядя на дом Конора, на его подъездную дорожку. Его машины нет, окна завешаны. Впрочем, о его отсутствии говорят не внешние признаки, а внутренняя пустота. Мое сердце как будто чувствует, что он слишком далеко, куда бы он ни уехал. Таков был мой распорядок в течение 5 дней. Я игнорировала звонки Хильды и просто отправляла ей электронные письма, успокаивая, что работа движется хорошо. Я пропустила сеанс в библиотеке с девочками. По сути, я просто засунула голову в песок. Писала день и ночь напролёт и временами подскакивала, чтобы проверить, не вернулся ли Конор. Единственные места, куда я теперь хожу, — это мой двор, ванная и диван. В кровати я не сплю, потому что без Конора мне там неуютно. О, еще один раз я подошла к двери, чтобы заплатить за доставку пиццы, так как не могу выделить ни внимания, ни времени на полноценную готовку. Стук в дверь не дает мне никакой надежды. Мелодичное тук-тук-тук звучит совсем не в стиле Конора. Но на всякий случай я открываю. Это не Конор или доставщик пиццы, а мои девочки. «Что вы здесь?» — только и успеваю спросить я, когда Дейша тянется ко мне, чтобы обнять. Она мгновенно отшатывается, морщась и хватая себя за нос. «Чёрт, женщина! От тебя воняет потными ногами!» Другой рукой она размахивает в воздухе, незаметно отталкивая меня назад, чтобы остальные девушки могли войти. «Что, черт подери, ты делала?» Алерия молчит, просто тянется к органической конопляной рагуже, которую использует в качестве сумочки. Достает пучок трав и идет на кухню искать зажигалку. «Алерия, что ты делаешь? Я не хочу, чтобы в моем доме пахло скунсами с ароматом пачули!» — восклицаю я, но Жасмин кладет руку мне на плечо. «Дейша права. Здесь пахнет. Плохо пахнет. И ты тоже воняешь». Я переключаю на нее внимание, готовая сказать что-то язвительное, но у Жасмин хватает порядочности смягчить критику заботливым вопросом. «У тебя все хорошо?» «Нормально», — говорю я ей. Краем глаза я вижу, как Бекка весело играет с орешком и соком, которые всегда рады человеческому вниманию. Возможно, она тайком их угощает, но я-то знаю, что кормила их, даже если последние несколько дней не очень заботилась о себе. «Давно тебя не видно. Как продвигается работа над книгой?» — спрашивает Дейша. Алерия возвращается, помахивая своей палочкой, которая благоухает лесом, цветами и совсем не неприятно. Тем не менее, я подхожу и открываю окно. Я не принимала душ, почти не ела, и мои псы одичали от одиночества, признаюсь я. Но зато я всецело посвящаю себя книге и делаю успехи. «Отличная новость!» — выпаливает Бекка. «Порадуйся за мамочку, мой сладкий песик!» Она поднимает лапку орешка и хвалит себя за это, потому что он, конечно, не знает никаких трюков. «Нет, не отличная», — вклинивается Жасмин. «Ты посмотри на нее. Без обид, детка, но я бы сожгла эту футболку». «Она права», — соглашается Дейша. «Иди прими душ, а мы пока приготовим тебе еду. Расскажешь нам, что происходит». Я качаю головой, демонстрируя врожденное упрямство. К тому же я не так уж и плохо пахну. Я нюхаю правую подмышку, чтобы доказать свою правоту. Ладно, я воняю. Нет времени, мне нужно закончить работу. «Ты ни черта не закончишь, если сдохнешь в процессе», — говорит Дейша. «Иди уже. Бекка, сможешь позаботиться о щенках?» «Еще как», — радостно восклицает Бекка, влюбленная в моих питомцев. Те смотрят на нее так, словно она их новый любимый человек. «Я позабочусь об этих очаровательных малышах. Кто хочет прогуляться?» По-детски обращается она к орешку и соку. «А я пока закончу очищать энергию дома», — добавляет Алерия. «После душа я очищу и твою ауру, и тогда ты действительно сможешь начать все с чистого листа». Она принимается расхаживать по комнате, напевая «Освободись, обновись, живи в уважении». Потом она закрывает глаза, и ее шепот становится слишком тихим, чтобы я могла хоть что-то расслышать. Надеюсь, она не натолкнется на журнальный столик. Впрочем, даже с закрытыми глазами она выглядит довольно уверенной. «Я вижу, что без помощи Гэри этих женщин мне из дома не выгнать». Вздохнув, я соглашаюсь. «Ладно». Я быстро. Я иду в ванную и прыгаю в душ, вздыхая от неожиданного удовольствия, когда пульсирующая горячая вода попадает мне на плечи. Я пытаюсь управиться быстро, но ощущение свежести и очищения тела вынуждают задержаться чуть дольше. Выйдя из душа, я вдруг обращаю внимание на свое отражение в запотевшем зеркале. Я вытираю пар и удивляюсь тому, что вижу. Круги под глазами стали темно-фиолетовыми, а мешки такими большими, что в самолете пришлось бы платить за перевес. А когда я натягиваю чистую одежду, она оказывается немного свободнее, чем обычно. Вернувшись в гостиную, я обнаруживаю, что Жасмин радостно возится на кухне, следя за чем-то на плите, что вкусно пахнет, а Дейша и Алерия моют и убирают посуду. Думаю, Бекка все еще гуляет с собаками. Когда я вхожу, Дейша улыбается мне гораздо приветливее. «О, она жива!» «Едва ли». «Жасмин готовит свой знаменитый соус для спагетти, так что скоро ты подкрепишься вкусными углеводами». Алерия ведет меня обратно к дивану, где толкает вниз, заставляя сесть. «Выкладывай. С книгой что-то не так?» — спрашивает Алерия, присаживаясь на край стула напротив меня. Все это смахивает на терапию. Похоже, дальше она спросит, как я себя чувствую. Нет, с книгой все в порядке. Я молча беру предложенную расческу и начинаю вычесывать колтуны. Серьезно, работа над книгой идет хорошо. Но это только потому, что я парила на девятом облаке, пока писала про отношения персонажей, развивающиеся параллельно с нашими с Коннором. «Пока ты охотилась за ноутбуком». «Ну да», — соглашаюсь я. «Теперь все идет гладко, и я работаю над последним кусочком сюжета». «Это хорошо», — одобрительно говорит Алерия. «Несколько недель назад ты не могла написать ни одной сцены, так что это уже прогресс. Но теперь, когда я злюсь на Коннора, я пишу про персонажей, которые тоже взрываются от ярости». Я вымещаю свой гнев на Райкере и заставляю Эмбер говорить все то дерьмо, которое я сама хочу высказать Коннору. Например, «Как ты мог? Ты все это время меня использовал?» В «Похоже, дела плохи», — кричит Жасмин из кухни. «Или все путем», — добавляет Дейша, вытирая стакан, который я не помню, чтобы использовала. «Переполох помогает написанию хороших книг. Вот только я не могу понять, используешь ли ты реальную жизнь в качестве вдохновения в хорошем смысле или клеветы, из-за которой на тебя подадут в суд». «И то, и другое», — подтверждаю я, вздыхая. «Я злюсь, потому что ему пришлось уехать». «Почему?» — спрашивает Алерия, и я вижу, как Жасмин и Дейша бросают друг на друга укоризненные взгляды. Но прежде чем я успеваю ответить, возвращается Бекка. Рядом с ней плетутся тяжело пыхтящие Сок и Орешек. «Эй, пришлось их погонять, чтобы выпустить энергию», — объясняет розовощёкая Бекка. «Ммм, как вкусно пахнет, Жасмин!» «Бекка!» — кричит Дейша. «Что ты там говорила, Поппи? Что-то об отъезде Конора?» «Вот блин!» шипит Бекка, плюхаясь на другой конец дивана. Орешек и Сок, изверги предателя, тут же сворачиваются калачиком возле ее ног. «Ага», — соглашаюсь я, не вдаваясь в подробности. «Подруги знают, что он украл мой ноутбук. Но кража произведений искусства... Нет, я обещала Конору не рассказывать, и я сдержу обещание, несмотря ни на что. Даже девочкам я ничего говорить не буду». Даже теперь, когда он испарился, как призрак. Сейчас я жалею, что рассказала им о краже, потому что это может привести к неприятностям, особенно если они узнают, что черная роза тоже исчезла. Никому из них не понадобится больше доли секунды, чтобы собрать пазл воедино и выйти на Конора. Все чертовски сложно и опасно. «Слушайте, девочки, мне нужно, чтобы вы кое-что мне пообещали», — шепчу я. «Это касается Конора. То, что я вам скажу, будет секретом. Вы должны поклясться». Подруги тут же клянутся, не задавая лишних вопросов. Благослови Господь их терпение. Алерия даже кладет руку на грудь, сигнал, который она не воспринимает легкомысленно, поскольку всегда следует своему сердцу. «Хорошо», — я делаю глубокий вдох. «У него возникли проблемы, и я не знаю, куда он уехал, как долго его не будет и даже вернется ли он. Я ожидаю жалости, может быть, даже упрека из-за того, что потеряла свое сердце из-за преступника, но чего я точно не ожидаю, так это всеобщего гнева. Мужики — свиньи. Вот почему я пишу о пришельцах. Вот почему мы все пишем о вымышленных героях». Что правда, то правда. Мне становится легче, пусть даже я и не согласна. Или, по крайней мере, я надеюсь, что они ошибаются. Потому что в глубине души я верю, что Конор стоит этой боли и не лжет мне о тайной жене и детях, которых прячет в другом городе. Извращенная мысль Дейши. Остаток дня девочки мне помогают. Жасмин готовит вкусные спагетти, а Дейша и Бекка прочесывают черновой вариант книги. Резервный компьютер и флешка пригодились, когда я вошла в раж, пулей пробегая по сценам и главам. «Открывай шире!» — приказывает Бекка, засовывая мне в рот пончик. «Умница!» «Это еще за что?» — бормочу я с набитым ртом. «За каждые 10 страниц ты получаешь награду», — объявляет Бекка, поглаживая меня по голове. «А теперь за работу». «Попс, ты обращаешься с ними, как с помоечными крысами», — говорит Жасмин, глядя на собак. «Ты же погуляешь с ними вечером?» «Если надо». Я сижу на диване, залитая лунным светом. Девочки уже давно ушли, и я потягиваю кофе без кофеина. Честно говоря, лишать кофе кофеина — это оскорбление природы и откровенное зло, но горький кофе соответствует моему настроению, и мне сегодня действительно хочется выспаться. Внезапно Сок и Орешек начинают сходить с ума у двери, рычать и лаять. Я ничего не слышала, но они явно чем-то обеспокоены. «Конор?» Я выглядываю и вижу машину на его подъездной дорожке, но это не его большой Кинг-Ранч, это черный Субурбан. Кроме того, я вижу в коридоре теплый свет. «Чёрта с два, чувак! Я уничтожу тебя прежде, чем позволю тебе причинить ему боль, клянусь я пустой комнате». Вскочив с дивана, я не утруждаюсь завязать халат или надеть приличную обувь. Нет, я бегу прямо в пушистых тапочках, а халат развивается за мной, как плащ. Я была бы похожа на ангела-мстителя, если бы на мне не было пижамных штанов с мультяшными героями и любимого Гэри. Я не стучу. Я распахиваю входную дверь, держа Гэри на плече, и сразу топаю в гостиную. «Какого черта ты тут роешься?» Мужчина плотного телосложения со светлыми волосами и в черной одежде оборачивается, нацелив на меня маленький пистолет. «Замри!» «Сам замри, придурок!» Пистолет против клюшки не выводит меня в победители, но ярость и беспокойство на моей стороне. Плюс значительный недостаток самосохранения. «Ты кто такой?» «Хантер». «Что ж, похоже, мы сразу перешли на «ты». «Поппи». Пистолет не двигается. Глаза Хантера сканируют мое тело, после чего возвращаются обратно к лицу. Он как будто меня оценивает, как андроид сканирует человека, чтобы сравнить со своими базами данных или что-то в этом роде. «Так это тебя он встретил, значит?» «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, пока ты не скажешь мне больше, чем свое имя». «Я боюсь, что это офицер, посланный детективом Картером. Хотя не знаю, как он мог связать все кусочки головоломки. У Картера одни значки и никаких мозгов, и он определенно пришел бы сам, если бы получил горячую наводку на местонахождение вора Черной Розы. Он хотел бы получить все заслуги и не стал бы делиться. В конце концов, герой получает все лавры». Хантер насмехается и бросает на меня язвительный взгляд. «Я лучший друг Конора. Помогаю ему с работой». Он вскидывает брови, сомневаясь, что мне известно, а что нет. «Ты работаешь с Конором? И он рассказал обо мне?» — повторяю я. Когда Хантер кивает, я отбрасываю всю осторожность и набрасываюсь с диким криком. «Где он? Его уже давно нет. С ним все в порядке. Скажи мне, где он?» «Ладно, возможно, я становлюсь немного истеричной и властной, и, вероятно, слишком громкой». Хантер поднимает руку, приказывая мне замолчать. Заметив, что пистолет все еще у него в руке, он засовывает его обратно в кобуру. Он на задании. Выполняет работу для некоторых очень опасных людей. «Где?» — умоляю я рассказать. «Он мне нужен!» «В чем проблема?» — требует Хантер, мгновенно становясь серьезным. «Ты вляпалась в какое-то дерьмо? Тебе угрожают или беременна?» Я хожу по кругу, разглагольствуя. «Что? Нет, я не беременна!» Я повторяю его последние слова, качая головой. «В чем проблема, хочешь знать? Что ж, я скажу. Он вываливает на меня все это дерьмо, а потом исчезает, как грёбаный Каспер. Нет, не Каспер. Каспер — дружелюбный призрак. Конор исчез, как грёбаный полтергейст. Он исчез, а я осталась, нервная и напуганная». Пока я шагаю, кружась то в одну сторону, то в другую, Хантер уворачивается от клюшки на моем плече. Наконец он кладет руку мне на плечо, останавливает меня и вынуждает посмотреть ему в лицо. «Какое именно дерьмо он на тебя вывалил?» Он скрупулезно повторяет мои слова, вызывая во мне подозрение. «Может быть, он один из подручных Картера? Наверняка у кого-то в полицейском управлении все-таки есть половина мозга и одно яйцо между ног». Я тут же делаю резкий выпад и приставляю клюшку к шее Хантера, жалея, что она не железная. «Что ты знаешь о Коноре? Ты говоришь, что ты друг, но что, если я тебе не верю?» Тот замирает, хотя у меня есть все основания полагать, что он мог бы легко оттолкнуть клюшку. «Он украл твой ноутбук, но помог его вернуть. Ты на него вышла, и каким-то образом он взял тебя на свадьбу сестры. Кстати, я до сих пор не понимаю, как тебе это удалось». Я вздыхаю, тщательно взвешивая его слова. «Все это правда, но я пытаюсь убедиться, что он узнал ее от Конора, а не от кого-то еще. Хантер медленно отталкивает клюшку. «Теперь веришь?» «Да». «Но ты так и не ответил на главный вопрос. Где Конор?» «Если я скажу, мне придется взять с тебя слово, что ты не причинишь ему вреда». «Нет, дружок, если он зависает в стрип-клубе, я оторву ему яйца и засуну их ему в глотку, пока та не распухнет настолько, что он будет похож на лягушку-быка». Категорично и абсолютно серьезно заявляю я. «Но если ему нужна помощь, то я задницу порву, но сделаю все, чтобы его защитить». Хантер усмехается. Его улыбка превращает его суровое лицо в нечто гораздо более теплое. «Теперь понятно, почему ты ему нравишься. Никакого стрип-клуба, обещаю. Тогда выкладывай!» Хантер делает большой вдох и указывает на кухонный стол. «Тебе придется на какое-то время присесть. Позволь мне ввести тебя в курс дела».